Резюме. Интроверсия и экстраверсия являются нормальными свойствами человеческого характера. Интроверты и экстраверты часто реагируют по-разному на одинаковые ситуации. Вам будет легче исполнять свои родительские обязанности, если вы определите, каким типом характера обладаете вы и ваш ребенок.